Глава 11. Франция, Марсель, квартал Ле Канебьер, улица Паради. 21 ноября 1919 года. 21:00. Ну что, я глянул на часы и рывком встал с постели. Пора. Да, акция. Не вижу смысла тянуть. Все необходимые данные мы уже собрали и сделали по ним выводы. Подготовку тоже провели, так что настало самое время подпустить перцу под шкурку корсиканцам. В общем, труба зовет. Я надел на себя просторный брезентовый плащ, приладил на голову вязаную шапочку и вышел из комнаты. Серж и Лили сидели в каминной и выглядели совершенно спокойными. Воробушек что-то сосредоточенно набрасывало карандашом в альбоме, а умник курил, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Время. Синхронно кивнув, брат с сестрой встали и двинулись на выход. Выйдя из дома по одному, мы отправились на место встречи, каждый по своему маршруту. Особенной необходимости в такой предосторожности не было, на улице лил ледяной дождь, и весь народ уже давно сидел по домам, но я все-таки решил не пренебрегать элементарными правилами конспирации. Знать бы еще кто и при каких обстоятельствах вбил мне их в голову. Да, с памятью по-прежнему все плохо. Необходимые навыки и умения проявляются по мере необходимости, а вот вся моя прошлая жизнь так и остается в тумане. Военный. Скорее всего, спецназовец, прошедший не одну горячую точку и далеко не молодой на момент переноса. Вот, пожалуй, и все, что удалось прояснить. И вроде бы не семейный, потому что о жене и детях нет намеков даже на интуитивном уровне. А в остальном все довольно неплохо. Тушка поручика ведет себя образцово-показательно, почти не тормозит при получении команд от новых мозгов, да и по своему функциональному состоянию находится в очень неплохой форме. Не считая того, что при малейшей непогоде начинает жутко болеть голова. Вот и сейчас. Блин. Я невольно поморщился, просунув руку под капюшон, помассировал затылок и полез в карман за пачкой галуаза. Дурная привычка досталась мне по наследству, но бросить курить пока руки не доходят. Да и помогает курево от головной боли. Не шибко, но все-таки. Серж притащил из аптеки какое-то патентованное средство от мигрений, но я даже не стал его пробовать, узнав, что в состав пилюль входит кокаин. Не хватало еще на наркоту подсесть. Перетерплю как-нибудь. Или пройдет само по себе со временем. Стоп. Я сбавил шаг, заметив какое-то движение в переулке справа, и почти сразу же по мою левую руку возник невзрачный супчик в надвинутой на лоб кепке и матросском бушлате, явно ему не по размеру. «Месье!» — мужичок активно жестикулировал, отвлекая на себя внимание. «Не будете вы так любезны угостить меня сигаретой?» «Идиоты!» — ругнулся я про себя. «Нашли жертву. Ну что же, сами напросились». А потом, шагнув к любителю халявного курева, резко двинул его левой в челюсть. Боксерские навыки поручика не подвели. Удар получился резкий и сильный. Мужичок упал в лужу, как подкошенный. Сзади послышались быстрые шаги, но я уже успел развернуться и вытащить из кармана маузер. Вылетевший из подворотни второй гопник резко затормозил и примирительно вскинул руки. «Месье, это трагическая ошибка. Мы приносим вам извинения. Умоляю, не стреляйте». Мужик всем своим видом изображал раскаяние, но смотрелся довольно комично, учитывая, что так и продолжал сжимать в кулаке короткую толстую дубинку. «Пошли вон!» Я от души наподдал под зад первому, уже успевшему подняться на корточки. «Живо!» Приглушенно подвывая, супчик рванул на карачках к подельнику. Тот подхватил его за шиворот и мигом утащил обратно в подворотню. Я проводил неудавшихся грабителей взглядом и не спеша пошел дальше. Вот же люди. Сначала портят настроение, а потом просят не стрелять. Конечно, правильнее было бы их завалить, но тогда пришлось бы выбрасывать маузер. К сожалению, такое понятие, как баллистическая экспертиза, уже вполне известно полиции, а вешать на себя очередные улики не очень хочется. Да и пистолетик еще пригодится. Так что пусть живут. Опять же, даже при всем своем желании опознать меня они не смогут. Последний участок пути удалось преодолеть без неожиданностей. Серж и Лили должны были появиться позже, а я устроил себе наблюдательный пост в проулке, где-то в полусотни метров от места акции. Последние два дня деньги привозили в промежуток времени с 9 до 10 вечера. И сегодняшний день не стал исключением. Ровно в 21:30 возле букмекерской конторы затормозил «Ситроен» племянника корсиканца в сопровождении двух авто, одно из которых оказалось полицейским черным воронком. А Жанны на улицу не вышли. Они подождали, пока в контору перенесут три увесистых чемодана, после чего, по отмашке Анжела, порулили дальше. Вслед за ними убралась и вторая машина, а «Ситроен» так и остался стоять у парадного. Сначала я собирался накрыть корсиканцев как раз в момент заноса денег, но когда выяснилось, что чертовы флики сопровождают каждый конвой, план пришлось поменять. Судя по крайне испорченным отношениям между Франко Неро и лейтенант-колонелем де Галаром, Ажаны просто подрабатывали без ведома начальства. Но в любом случае резать корсиканцев и убивать полицейских — это совсем не одно и то же. В общем, пришлось перейти ко второму варианту. Надо сказать, гораздо более сложному, но все равно вполне реальному. Ну, при некотором везении, конечно. Подождал еще около часа. Я не спеша прогулялся к тому самому дому, на чердаке которого уже была устроена снайперская позиция. Проверился на предмет лишних глаз, после чего протиснулся во дворик, вытащил из-за стены сарайчика мешок с оружием и стал экипироваться. Так, Штайр с пристегнутым прикладом на одноточечном Y-образном ремне через плечо. Между прочим, сбрую сам шил, и неплохо получилось. А сумку с двумя гранатами повесил через другое плечо. Редкая гадость эти германские штальхандгранаты, но других у нас нет. Остается только надеяться, что они не понадобятся. Штальхандгранаты — немецкая осколочная противопехотная наступательная ручная граната с деревянной рукояткой. Граната была разработана в Германии после начала Первой мировой войны и впервые поступила в Рейхсвер в 1916 году. В завершении рассовал 4 8-патронные обоймы к пистолету по карманам, выбрался назад в переулок и вернулся на свой наблюдательный пост. Дождь так и продолжал лить. Улица выглядела совершенно пустынной и освещалась только светом из нескольких редких окон. За последний час по ней проскочило всего лишь одно такси и парочка запоздалых гуляк, горланивших какую-то разухабистую песню. Все в масть. «Ну и где эти чертовы анархисты?» Я сверился с часами и полез за сигаретой. «Сука, уже на 15 минут опаздывают. Своими руками порешу засранцев». Но закурить не успел, так как сначала послышалось приглушенное урчание автомобильного двигателя, а через несколько минут из-за поворота появился небольшой полуторатонный грузовичок «Рено» с скрытым тентом кузовом и открытой кабиной, неспешно катившийся с погашенными фарами. Я выступил из своего укрытия и махнул рукой. Машина с легким скрипом тормозов остановилась. За рулем сидела Лили, а рядом с ней устроился Умник. «Были проблемы?» «Нет», — Серж качнул головой. «Легкая заминка». «Готовы?» «Молодцы. Деньги уже на месте. В конторе, скорее всего, 5 человек. Это вместе с Анджелой и его бухгалтером. Свет горит только на втором этаже. Значит, они все там. Вопросы есть?» «Нет». «Работаем. Маски, вашу мать!» «Каждый боец должен знать свой маневр», — так говаривал один генералиссимус. «Совершеннейший факт и прописная истина. Но, как по мне, только знать очень мало. Надо еще этот маневр уметь исполнять. А вот с этим у нас некоторые сложности». «Слаженности никакой. Да и особых возможностей для полноценных тренировок на натурном макете у нас не было. Самого макета тоже. Но, как ни странно, операция началась вполне пристойно. Но обо всем по порядку. Грузовик на самом малом ходу подкатил к конторе. Я аккуратно накинул крюк буксировочного троса на решетку одного из окон первого этажа. Лили газанула, сдала назад и с лязгом выдрала ее вместе с добрым куском кладки. Серж с размаху высадил оконную раму кувалдой на длинные ручки. Я взлетел по обыкновенной садовой лестнице, приставленной к ощетинившемуся осколками стекла проему, и рыбкой нырнул в особняк. К счастью, внизу никого не оказалось. Я быстро перекатился в сторону, освобождая место для Сержа с воробушком, и сразу же взял на прицел лестницу, хорошо освещенную настенными бра. «На месте!» Благополучно десантировавшийся умник хлопнул меня по плечу. «На месте!» — пискнула Лили, повторяя доклад. В голосе девчонки не было даже капли волнения. Наоборот, его переполнял едва сдерживаемый азарт. «Ждем!» «Что за хрень?» «Что за хрень?» — раздался возмущенный вопль Анжела на втором этаже. «Луиджи, Пьетро, Адольфо! Живо вниз!» «Да, хозяин!» Задергался в руках Штайр. Гулко загрохотали выстрелы. Резко запахло сгоревшим порохом. Два корсиканца кубарем полетели вниз по ступенькам. Третий успел пальнуть из лупары, засадив заряд картечи в стену над нами, но тут же умер, попав под очереди умника и Лили. Слишком длинный, черт побери. Вот же салабоны. «Вперед!» — коротко рыкнул я и рванул к лестнице. Серж и Лили затопали следом. Не встретив никакого сопротивления, мы поднялись на второй этаж. А там... Там наткнулись на закрытую дверь. Такую основательную, мощную, из дубового массива. Анжел и его бухгалтер, вместо того, чтобы ввязываться в перестрелку, решили засесть в глухую оборону. «Разумно, мать вашу!» Я с досадой выругался и бросил взгляд на часы. «Сейчас!» Лили азартно вскинула Штайр. «Сейчас я ее разнесу!» «Отставить!» — рявкнул я и потащил из сумки гранату. «Все на первый этаж!» «Ну а как?» С момента начала операции прошло всего 2 минуты. С учетом того грохота, что мы подняли, в запасе осталось еще максимум 3, так что особо возиться времени нет. Конечно, не дело подрывать двери гранатами, нужного результата таким образом можно и не получить, но другого выхода у нас нет. Скрипнул колпачок на оголовье рукояти, на ладонь выпало фарфоровое колечко. Слегка мандражируя, я аккуратно поставил гранату под дверь, придерживая ее левой рукой. Резким рывком сорвал чеку, а потом заполошно ссыпался вниз по лестнице. В голове крутился кадр из какого-то фильма, где высокий худой парень в немецкой форме, показывая точно такие же колотушки, говорил на русском языке: «Гранаты, противопехотные, осколочные, дают осечки примерно 50 на 50. 2, 3, 5. Это еще не хватало. 7. На 8-й секунде граната все-таки сработала. Бабахнул оглушительный взрыв. Дверь, словно ударом гигантского молота, вбила внутрь комнаты. Придержав дыхание, чтобы не наглотаться удивительно едкой гари, я рванул к кабинету и, не высовываясь, добил туда веером остатки обоймы. Потом бросил Штайр, выхватил кольт из кобуры и броском влетел внутрь. И очень быстро понял, что воевать уже не с кем. Картина открылась довольно живописная. Клубы сизого дыма под потолком, кружащиеся в воздухе, словно снежинки, банкноты разного достоинства, распростертый навзничь на тлеющем ковре бородатый толстяк с залитой кровью мордой и в шелковых нарукавниках. «Не понял». «Стоп, а где Анжела?» «Здесь». Серж подскочил к опрокинутому столу и выволок за шиворот на середину комнаты племянника-корсиканца. По плечу парня расползалось большое кровавое пятно. Он был без сознания, но все еще оставался живым. «Работай». Умник не заставил себя уговаривать и одним движением тесака перехватил горло корсиканцу. Со своей обычной глуповатой ухмылкой. От уха до уха, как барану. «Маньяк, бля!» — буркнул я про себя и отвел взгляд от сучащего ногами Анжела. «Впрочем, дело уже сделано. Ладно, что тут у нас?» Взрывная волна разбросала деньги по комнате, но один из чемоданов, судя по всему, все еще оставался полным. Помимо того, на полках открытого сейфа лежали толстые пачки банкнот и еще какие-то мешочки. «Чего застыли? Работаем!» В отведенное для операции время мы вложились, но все равно грешным делом я ожидал наткнуться на полицию при отходе. И облегченно вздохнул, когда этого не случилось. На улице вообще никого не было. Ни жандармов, ни военных. Даже досужие зеваки каким-то загадочным образом проигнорировали наше представление. Правда, я не исключаю, что из окон близлежащих домов за действом следилось десяток внимательных глаз. Но это уже мелочи. Все равно никто из них нас опознать не сможет. Зря, что ли, я масками и мешковатой одеждой озаботился. А машина? Да и хрен бы с ней. Эксфильтрация прошла вполне благополучно. Лили загнала грузовик в лабиринт переулков, после чего мы разбежались по сторонам. Я, освободившись от Штайра и гранат, сменил брезентовый плащ на свою рыбацкую куртку и спокойным прогулочным шагом отправился к позиции. А умник с сестрой скрылись в канализации, для того, чтобы проделать часть пути домой под землей, так сказать, во избежание. Ну что могу сказать? Есть повод погордиться собой. Мы сделали это. Задача выполнена, ушли без хвостов, добыча обещает быть знатной, а личный состав проявил себя очень неплохо. Правда, с множественными ляпами с их стороны, но это уже частности. Будь они в моем штатном подразделении, без образцово-показательной взбучки точно не обошлось бы. Но умник и воробушек принадлежали к категории переменного состава, а точнее, привлекаемого. Так что взбучки не будет. А вот на вид поставлю. Может, еще пригодятся детям анархии мои уроки. Хотя спешить не стоит. Впереди еще второй этап операции, не самый легкий. И еще. Во время акции я понял, что в своей прошлой жизни относился к высшему командному составу, кабы не полковником был, если не генералом. Как понял, по совокупности внутренних ощущений. Вот так-то. На чердак я забрался ровно в 2 ночи. К этому времени у букмекерской конторы уже хозяйничала полиция. А жаны перекрыли улицу и вовсю шныряли по дворам, выискивая свидетелей. Действом распоряжался высокий худощавый мужик в гражданской одежде, но с выправкой и повадками бывшего военного. А судя по скорости, с которой подчиненные выполняли его приказания, я даже заподозрил, что это и есть тот самый начальник полиции Марселя. «А мы не знакомы, лейтенант-колонель», — невольно задумался я. «Есть такое чувство, черт побери». Но, как всегда, ничего не вспомнил, и, прогнав эту мысль, сосредоточился на наблюдении. С рассветом к 7 часам утра начальство убралось с места, а вместо них приехал фургончик с красными крестами на кузове. Скорее всего, для того, чтобы забрать трупы. А еще через несколько минут пожаловали корсиканцы. «Вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить». Бормоча страшилку, я навел оптику на большой и длинный автомобиль. Из машины сначала десантировались 2 верзилы. Вслед за ними появился плотный приземистый мужчина в помятом костюме. Дрянная оптика не позволила рассмотреть его лица. Но по описанию это был... «Ты?» Я несколькими вздохами унял волнение и большим пальцем сдвинул кнопку предохранителя. Санитары уже начали выносить трупы из дома. Мужик отпихнул пытающегося заступить ему путь жандарма, ринулся к санитарной машине и присел возле крайних носилок. Пенек прицельной марки качнулся и окончательно остановился на его покрытом курчавой шевелюрой затылке. Шнеллер я отрегулировал при пристрелке, поэтому достаточно было только слегка прикоснуться к спусковому крючку. Оглушительно стеганул выстрел. Приклад штуцером мощно легнул плечо. Когда прицельная марка вернулась на место, стало видно, что корсиканец распластался лицом вниз на мостовой, а пиджак на его спине превратился в сплошное темное месиво. Что и требовалось доказать. Я еще несколько секунд понаблюдал за возникшей суматохой, спокойно отложил оружие в сторону и направился на выход. Спустился вниз и с ужасом обнаружил, что не могу открыть дверь. Поднимаясь на чердак, я закрыл за собой замок универсальным ключом, который выдал мне Серж, и теперь этот чертов ключ намертво заклинило в замочной скважине. «Давай!» — я несколько раз попробовал его провернуть, но ничего так и не добился. Тем временем в доме поднялась паника. Через тонкие стены слышались встревоженные голоса жильцов. «Мэри, что там грохнуло?» «Не знаю, мадам Ренуар». «Да это тот старый алкоголик из 15-й квартиры. Опять выпалил из своего револьвера». «Ерунда, выстрел был сверху». «Да нет, точно, этот сумасшедший». «Сама ты помешанная, курица драная». «Вы слышали, он меня оскорбил». «Твою же мать!» Выдохнул я и быстро взбежал вверх. После чего поднялся на чердак и направился ко 2-му люку. Он вел не на лестницу черного хода, а сразу в противоположное крыло дома, но другого выхода у меня уже не было. К счастью, люк оказался не запертым. Лестница отсутствовала, поэтому пришлось прыгать. Едва приземлился, как внизу послышался чей-то разговор. «Здесь, месье полицейский, можно подняться на чердак. «Стреляли оттуда, точно вам говорю!» Почтительно чистил сиплый голос. «Я воевал на Сомме. Уж смогу отличить выстрел от хлопушки». «Хорошо», — ответили ему солидным басом. «Тома, зови сюда Мореля. Пойдем все вместе. И приготовьте револьверы». «Жаль, придется уходить с кровью», — отстраненно подумал я и вынул кольт из кобуры. «Путешествие на пожизненное в Каену не очень прельщает». Позади вдруг скрипнула дверь. Я резко развернулся и увидел на пороге квартиры симпатичную девушку с большой корзиной цветов на сгибе локтя. Ту самую девушку, сестрички которой не так давно продали мне фиалки на улице. Решение пришло мгновенно. Надо сказать, очень неожиданное решение. Не иначе какая-то часть поручика сыграла свою роль. «Сударыня», — тихо и спокойно проговорил я на русском языке, одновременно исполнив четкий официальный полупоклон. «Извините за беспокойство, но буду вынужден просить вашего содействия. Мне срочно требуется скрыться от полиции. Немного позже обязуюсь предоставить вам все необходимые объяснения, но сейчас, увы, на них нет времени». На успех абсолютно не надеялся. В самом деле, с какой стати она должна помогать? Но все случилось ровно наоборот. «Проходите, сударь», — без тени эмоций на лице шепнула цветочница и шагнула в сторону. «Благодарю, сударыня». А вот дальше все пошло не так уж гладко. Девушка быстро заперла дверь, обернулась ко мне и отчеканила стальным голосом. «У вас ровно 10 секунд на объяснение. Если оно меня не удовлетворит, прошу добровольно покинуть помещение. В противном случае я буду кричать». Я тут же поверил в ее слова. Еще мгновение назад кажущаяся спокойной, мягкой и даже флегматичной цветочница превратилась в непреклонную железную леди с каменным лицом и ледяными глазами. Такая не только закричит, но и сама глаза выцарапает. «Ой, Уля! Да это же тот добрый господин!» В прихожей появилась одна из девчонок. «Да-да, это он, Уленька! Помнишь, он еще не взял цветы!» Вслед за ней выскочила ее точная копия. И тут же обе замолчали, повинуясь властному взгляду сестры. «У вас осталось 5 секунд». Дальше тянуть с ответом было крайне неблагоразумно. На лестнице уже слышались шаги полиции. «Меня зовут Александр. Я русский офицер и нахожусь при исполнении ответственного задания. К сожалению, мое задание в корне противоречит французским законам. Это все, что могу пока сказать», — четко отрапортовал я. По лицу девушки пробежала тень легкого недоверия. Я уже приготовился к тому, что меня сейчас выпрут из квартиры, но в который раз за сегодня ошибся. «Аглая, Ефросинья», — жестким тоном бросила Ульяна девочкам, — «быстро спрячьте нашего гостя. Его никто не должен найти. Считайте, что мы играем в казаков-разбойников. И тише». На мордашках близняшек разом проявилось полное согласие с сестрой. Одинаковым движением, приложив пальчики к своим губам, они жестами приказали мне идти за собой. А через пару минут я оказался в диване. Да-да, внутри большого раскладного дивана, на стопках пахнувших пылью старых газет и журналов. И очень вовремя, потому что едва я успел устроиться поудобней, как задребезжал дверной звонок. То, что происходило дальше, иначе как театральным представлением, назвать не получится. «Кто? Убийца?» — испуганно причитала Ульяна. «Господи, девочки, ко мне, ко мне! Уленька, нам страшно!» — пронзительно верещали сестрички. «Ой, кажется, здесь кто-то есть! Я требую, чтобы вы все здесь осмотрели, немедля! Господин полицейский, спасите нас!» «Мадмуазель Козен — ответственная и порядочная квартиросъемщица», — бубнил ветеран битвы при Сомме. «Она всегда вовремя вносит квартирную плату». «Дамы, мы гарантируем вашу безопасность», — уверяли полицейские. «Замолчите, пожалуйста. И вы, месье Бринар, тоже». «Нет, проверьте здесь каждый угол, умоляю вас. Вы же не бросите беззащитных сироток». «Как пить дать, он уже ушел. По веревке с крыши спустился. Я бы так и сделал». «Заткнитесь, месье Бринар!» «Да как вы смеете? Я потерял ногу при Сомме!» «Да здравствует Франция!» «Закройте рот!» «Попрошу не выражаться при детях! Моя бабушка была статсдамой последней русской императрицы, и я вас никуда не отпущу, пока вы не найдете этого мерзавца!» «Да ищем мы, ищем!» Весь этот цирк продолжался довольно долго. Полиция ушла, потом опять пришла. Квартира несколько раз была осмотрена, но заглянуть в диван никто так и не догадался. На свободу меня выпустили уже, когда на улице стемнело. К этому моменту я уже находился в полуобморочном состоянии. Ей-ей чуть не сдох. Очередным открытием стала свирепая аллергия тушки поручика на пыль. Из носа потоком лились сопли, глаза слезились, а горло соднило так, словно в него залили расплавленный свинец. «Вам плохо?» — поинтересовалась Ульяна с холодным недоразумением, смотря на мою перекошенную рожу. «Нет, хорошо». «Он плачет, потому что испугался», — сознанием дела прокомментировала Аглая. «Или Ефросинья. Я пока не разобрал, кто из них кто». «Не бойтесь», — вторая девочка погладила меня по руке. «Все уже закончилось. Плохие дяденьки ушли. Не плачьте». «Издеваются, что ли?» «Точно, вон ехидненькие улыбочки проглядывают. Вот же козы!» «Пыль!» — из последних сил просипел я и оглушительно чихнул. «Можно... Ачи! А можно немного воды?» К счастью, не отказали. Придя немного в себя, я, наконец, получил возможность осмотреться. Сестры проживали в довольно большой трехкомнатной квартире, однако с очень аскетичной обстановкой, отдающей казарменным уютом. Везде царила стерильная чистота и армейский порядок. Ульяна, Аглая и Ефросинья занимали самую маленькую комнатушку. Еще одна была приспособлена под цветочную мастерскую, а в третьей, самой большой, расположилась оранжерея. Я все это рассмотрел, когда меня водили умываться на кухню. Достатком здесь и не пахло. Хотя не могу сказать, что сестры бедствовали. Несмотря на очень скромную, штопанную-перештопанную одежду, никаких признаков недоедания у них не наблюдалось. Вся эта показательная аскеза показалась мне следствием банальной привычки ограничивать себя в желаниях. И источником этой привычки, скорее всего, была Ульяна. Девушка очень напоминала собой, даже не знаю, как сказать, занудную училку, что ли? Эдакую мымру, холодную, злющую и крайне педантичную. Правда, очень красивую. Той простой и милой красотой, свойственной славянским женщинам. А вот младшие сестры были ее полной противоположностью. Такие же красавицы, они казались просто переполненными весельем, доброжелательностью и лукавством, просто очаровательные девчушки. Ситуация требовала разрядки. Я уже совсем было решил начать со знакомства, но все карты спутала Ульяна. «Извините, сударь, это все, что мы могли для вас сделать», — сурово отчеканила она. «Теперь настоятельно прошу избавить нас от вашего общества». И показала пальцем на дверь. Близняшки разом состроили на мордашках просительное выражение, но Ульяна даже не глянула в их сторону. Ну что же, оно и к лучшему, от добра добра не ищут. «Дамы», — я чопорно поклонился сестрам, — «вы оказали мне неоценимую услугу. Смею надеяться, что в самое ближайшее время смогу вас за это отблагодарить». После чего подмигнул младшеньким и потопал к двери. «Я выходила на улицу, полиции там нет», — холодно сообщила Ульяна на прощание и захлопнула дверь за мной. «Мымра!» — буркнул я про себя и, стараясь не топать, спустился по лестнице вниз. Согласно логике событий, полиция должна была нашпиговать квартал до отказа своими соглядатаями, но, как ни странно, ничего такого я не обнаружил. А может, просто моей квалификации не хватило для того, чтобы выявить шпиков. Но как бы там ни было, я благополучно добрался домой. «Ты вернулся!» Лили сходу кинулась мне на шею. «Я уже думала...» «Все нормально, воробушек». Я слегка прижал ее к себе. «Алекс!» Серж обошелся без бурного проявления чувств и просто пожал мне руку. «Где тебя носило?» «Позже расскажу. Накормите сначала, голодный как собака». «Да, конечно, конечно!» Лили потащила меня за руку на кухню. «Если бы ты знал, какая в городе паника! Франко Неро, наверное, в дикой ярости!» «Подожди!» Я остановился. «Я же...» Серж молча подал мне газету. Я прочел заголовок и, не сдержавшись, зло отбросил ее в сторону.